прелесть и сласть греха обыкновенно исчезает вместе с приведением в исполнение способов, какими он совершается. Почему человек, находя по указанию самого опыта, что за всякою сластью греховную преемственно всегда следует скорбное неудовольствие, к сласти возымел все стремление, а к неудовольствию и прискорбности все отвращению, первую изыскивая всею силой, а вторые предотвратить всячески стараясь, полагая, что, впрочем, совсем невозможно сим способом отделить их друг от друга и только одним удовольствием услаждать свое злое самолюбие, не терпя совершенно никакой прискорбности, забыв, как обычно, в ослеплении страстью, что страсть греховная никогда не бывает без горечи неудовольствия. Ибо со сластью греховной срастворена естественно горечь скорби, хотя вкушающие и забывают об этом по причине возобладания над ними страстной сласти, так как обладающие всегда так занимает внимание, что совсем закрывает от чувства, что предлежит потом. Таким-то образом, за сластьми по самолюбию гоняясь, всякой горечи же по той же причине, стараясь всячески избегать, мы бесчисленные в себе порождаем тлетворные страсти. Не испытывает никто такого чувства сласти и горечи, когда, освободившись от всякой плотской склонности, соединяется или паче прилепляется к Богу, воистину достолюбезному, дражайшему и превознесенному благу. Как Богу никто не может чисто служить иначе, как совершенно очистив душу, так и твари не может он служить, не лелея тело самоугодливо. Совершая это тлетворное телесное служение и потому самому сластолюбив будучи, человек непрестанно имел в силе и действии сласть и горечь, вкушая всегда от древа прислушания, в коем в одно и то же время сорастворено познание добра и зла чувством, испытываемое на самом деле. Где разум не властвует, там обыкновенно присуща власть чувственная, с коей некако срастворена сила греха, через сласть, влекущая душу к жалению, сродную с нею по естеству плоти, вследствие коего она на себя, прияв как бы естественное ей дело, страстное и сластолюбное попечение о плоти, отводит человека от настоящей естественной жизни и склоняет его сделаться для себя устроителем, не имеющего самостоятельного существования зла. Зло для разумной души есть забвение естественных своих благ, происходящее от страстного отношения к плоти и миру, которое ум, став руководителем, уничтожает по своему ведению духовных порядков, истолковывая как следует происхождение и природу мира и плоти, и гоня душу в сродную ей область духовную, куда отнюдь не приступает закон греха, не имея чувства, которое могло бы послужить ему как бы мостом для препровождения его к уму или в умную духовную область. Так как прежние отношения сего чувства к душе уже разрушились, и все чувственные зрелища пройдены мимо, так что ум, перешед их, уже совсем не чувствует их, став чуждым по настроению, как и по природе». Как ум, держа страсти в своей власти, делает чувства орудиями добродетели, так и страсти, когда держат ум в своих руках, настраивает чувства ко греху. И надобно трезвенно смотреть и обсуждать, как следует душе блюсти подобающий добрый образ действования, пользуясь тем же к порождению и утверждению добродетелей, чем прежде пользовалась при совершении грехов. Святое Евангелие вводит отречение от плотской жизни и восприятие жизни духовной. Я говорю о тех, кои всегда умирают по человеку, то есть по человеческой во плоти в мире сем жизни, живут же только для Бога духом, по божественному апостолу, живут никак уже не своей жизнью, но живущим в себе имеют Христа. Таким же образом, мертвыми плотью почитаются и те, которые имеют в мире сем великие скорби, мучения и притеснения, и с радостью терпят гонения и всякого рода искушения. Всякая страсть слагается и порождается от сочетания чего-либо чувственного с чувством, при уклонении естественных деятельных сил, разумею, раздражение или похотение или разума от правого естественного своего образа действования. Если теперь ум, усмотрев цель этого их друг с другом сложения, то есть чувственного предмета, чувства и естественной деятельной силы всем участвующей, возможит своим рассуждением каждое из сих воззвать в свойственный им по природе чин, и каждое созерцать само по себе, то есть чувственный предмет без отношения к нему чувства, чувство без сродства с ним чувственного предмета и деятельную силу, всем участвующую в вожделении, к примеру сказать, или другую какую, бесстрастного к предмету чувственному и чувству расположения, не давая самой страсти направлять его умозрение, если, говорю, успеет ум это сделать, то он измельчит и рассеет, подобно тельцу, слиянному древле Израилем, это сложение страстей, какая бы там она ни случилась, и рассыплет ее по воде ведения, совершенно уничтожив и самое тонкое помышление о страсти, через возвращение производящих ее вещей к тому чину, какой свойственен им по природе». Жизнь, запятнанная многими грехопадениями от плотских страстей, есть оскверненная одежда. Ибо образом своей жизни, как одеждой какой, всякий человек обыкновенно проявляет, каков он, праведен или неправеден. Один имеет одежду чистую, то есть жизнь добродетельную, а у другого жизнь вся испачкана злыми делами. Или лучше, оскверненная от плоти одежда, есть внутреннее настроение и расположение, которое дает образ душе, какой имеет она по совести или пред совестью в силу воспоминаний об исходящих от плоти худых движений и действий, каковую одежду, непрестанно видя на себе, она, душа, поражается зловонием страстей. Ибо как от духа через разумное сочетание добродетелей одной с другой, в душе делается одежда нетленная, кою облегшись она является добрая и преславная, так от плоти, через плетение разных страстей по сродству их одной с другой, производится для ней некая одежда нечистая и испачканная, являющая собой какова душа, налагая на нее другой образ и подобие вместо божественного. Твердое и верное основание надежды на обожение для естества человеческого есть во человечине Бога, в такой мере делающее человека Богом, в какой сам Бог соделался человеком. Ибо явно, что соделавшийся без греха человеком может обожить естество без приложения его в божество, в такой мере возвысив его до себя, в какой сам смирил себя человек ради. Чему таинственно поучая, великий апостол говорит, что в вецах грядущих явится на нас презельное богатство благости Божией. Нечистотою сластей, как ржавчиной покрытую душу, очищает болезненный труд и совсем истребляет из ней всякую склонность к вещественному, когда она делом познает вред от любления его, чего ради Бог попускает дьяволу по правому суду угнетать людей мучительными скорбями. Удовольствие и скорбь, и следующие за ним пожелания и страх, не были первоначально созданы вместе с естеством человеческим. Иначе они принадлежали бы к числу черт, определяющих сие естество. Но говоря согласно с учением великого Григория Ниского, они введены после потери свойственного нашей природе совершенства, быв привиты к неразумнейшей части нашего естества, и через них тотчас по преступлении заповеди обнаружилось явно и ясно наше подобие бессловесным животным вместо блаженного образа Божия. Ибо надлежало, чтобы по мрачении достоинства разумности человеческое естество праведно несло наказание от того самого, чем оно усвоило себе черты неразумности. Так премудро устроил Бог, чтобы человек приходил через то в чувство превосходства разумности. Хороши бывают и страсти в руках ревнителей о добром и спасительном житии, когда мудро отторгши их от плотского, употребляем к стяжанию небесного. Именно, когда вожделение соделываем стремительным движением духовного возжелания божественных благ, сластолюбие — живительным радованием под действием восхищения ума божественными дарами, страх — предостерегательным чаянием о том, как бы не подвергнуться будущему мучению за прегрешение, печаль — раскаянием, направленным на исправление настоящего зла, и, коротко сказать, когда страстями этим будем пользоваться к уничтожению или предотвращению настоящего или ожидаемого зла, равно как к стяжанию и сохранению добродетели и ведения, подобно тому, как мудрые врачи уничтожают или предотвращают сущие уже в теле повреждения от яда или имеющие проявиться телом ядовитого зверька ехидны. Закон Первого Завета — деятельным любомудрием очищает естество наше от всякой скверны, а закон завета нового созерцательным тайноводством мысленно возводит ум от телесного к сродным ему зрелищам вещей мысленных. Святое Писание, лишь только вводимых, новоначальных и еще в преддвериях божественного двора добродетелей находящихся, называет боящимися, руководящими со страхом, стяжавших же соразмерный навык в разумении и в образе совершения добродетелей, обыкновенно называет преуспевающими, а тех, кои духовным разумением взошли на самый верх истинного ведения добродетелей, называет совершенными. Итак, отвратившийся от ветхого вращания в страстях и все свое расположение по действию страха, предавший божественным заповедям, никакого из благ, подобающих новоначальным, не лишается, хотя и не стяжал еще навыков в добродетелях и не сделался сопричастником премудрости, глаголемой в среде совершенных. Равно и преуспевающий не лишается ни одного из благ, принадлежащих его степени, хотя не стяжал еще такого же презельного ведения божественных вещей, какое свойственно совершенным. А совершенные, таинственно сподобившиеся уже созерцательного богословия и ум свой соделавшие чистым от всякого вещественного мечтания, являются внедрившими в себя божественную любовь, носящую полное, без всякого недостатка, подобие образа божественной красоты. Страх двояк, один чистый, а другой нечистый. Тот страх, который порождается по причине прегрешений под действием ожидания мук, нечист, так как причину имеет сознаваемый за собою грех и не пребудет навсегда, потому что вместе с отъятием через покаяние греха исчезает. А тот, который и без этого боязливого беспокойства из-за грехов всегда стоит в душе, этот страх чист и никогда не отойдет. Потому что некако соприсущ Богу, как дань от лица тварей, проявляя собой естественное всем благоговейство пред Его величием, превысшим всякого царства и силы. Дух Святый во всех вообще есть, как всех объемлющий, и о всех промышляющий, и во всех приводящий в движение естественные семена добра. Но в сущих под законом он определительно есть, как указатель преступления заповеди и просветитель предсказанного относительно Христа обетования. Во всех же сущих по Христе, кроме сказанного, и как сыноположитель или усыновление производитель. А как премудрости податель, ни в ком из сказанных лиц не есть он просто или безусловно, но только в тех, кои, разумея дело, соделали себя достойными его божеского вселения своею богоподобной жизнью. Ибо всякий, не творящий Божий хвалений, пусть он и верный, неразумно имеет сердце, как детелище злых помыслов, и тело грехам повинное, как всегда полное нечистыми страстными похотями. Желающие всем человекам спастися и алчущие обожения их Бог, их кичение и тщеславие, как бесплодную смоковницу, иссушает проклятием, чтобы они, предпочтя действительную праведность тому, чтобы только казаться праведными, и сбросив с себя лицемерный хитон добронравной показности, неподдельно приступали к добродетели, как сего хочет божественное слово, и благочестно прочие проводили жизнь, стараясь паче пред Богом стяжать доброе расположение души, нежели пред людьми выставлять внешне добронравную показность. Дьявол и враг есть Божий, и мститель. Враг, когда из ненависти к нему, являя притворную, но пагубную любовь к нам, человекам, при возбуждении разных страстей, сластью от них чаемую прельщает произволение наше предпочитать вечным благам временные, и ими, похищая все расположение души, совсем отторгает нас от любви божественной и делает произвольными врагами сотворшего нас. Мститель, когда, излив всю к нам ненависть, требует казни в наказание нам, через грех соделавшимся как бы подчиненными ему. Ибо ничто так не любезно дьяволу, как видеть человека казнимым. Когда же это бывает ему попущено, он, подобно буре, налетает на тех, на коих по попущению Божию получил власть, придумывая одни за другими наведение им непроизвольных страданий за произвольные страсти, не повеление Божие исполнить хотя, но желая насытить свою к нам страстную ненависть, чтобы душа, изнемогши под тяжестью скорбей и бед, отбросила всякую надежду на божественную помощь и наведение прискорбных случайностей вместо вразумления соделала причиной потери веры в самое бытие Бога.